День 7. Страдания святого священномученика Маркелла, Папы Римского и прочих с ним. Святой Маркелл был родом римлянин. Отца его звали Венедиктом. Он принял престол Римской церкви после святого мученика Маркеллина и пробыл на нем в правлении нечестивых римских императоров Диоклетиана, Максимиана, Геркула, другого Максимиана по прозванию Галерия и Максенция, продолжение 5 лет и 6 месяцев. В те дни в Риме происходили следующие события. Император Максимиан по прозванию Геркул был назначен Диоклетианом в соправители себе. Возвратившись в Рим из африканских провинций и желая угодить императору Диоклетиану, замедлившему на востоке, Максимиан стал строить в честь его в Риме каменные термы или бани, доставлявшие язычникам мерзкую прохладу. Разыскав среди римских полков множество воинов, веровавших во Христа, Максимиан лишил их воинского звания и назначил им такую же работу, которую дал некогда фараон израильтянам в Египте. Именно, он заставлял одних делать кирпичи, других – известь, третьих – копать землю и носить для устройства упомянутых терм камни. Все это он делал для устрашения христиан, находившихся в Риме, ибо знал, что многие римляне, не только из простого народа, но и из числа людей благородных, исповедовали веру христианскую, хотя и не открыто. В это время в Риме проживал некий богатый и честный христианин по имени Фрасон. Заметив, что христиане томились тяжкую работу и изнемогали от голода, Фрасон пожелал тайно помогать им своими средствами. Избрав для этой цели 4 богобоязненных мужей, он через их посредство снабжал христиан пищей, одеждою и всем необходимым. Этих мужей звали Сесиний, Кириак, Смарагд и Ларгий. Когда блаженный папа Маркелл узнал об этом, то весьма возрадовался сердцем по поводу доставляемой христианам милостыни. Призвавши к себе упомянутых 4 мужей и разузнав от них все относительно фрасоновой щедрости, Маркелл премного благодарил последнего, а Сесиния и Кириака поставил во диаконы Римской церкви. Однажды ночью, когда оба эти диакона несли на своих плечах посылаемую фрасоном для святых мучеников пищу, они были схвачены нечестивыми язычниками и приведены к трибуну Экзуперию. Лишь только они были приведены, трибун приказал заключить их в общенародную темницу, а на 3-й день донес о них императору Максимиану. Император же приказал их назначить на ту же самую работу, которую исполняли прочие христиане, и таким образом они были присоединены к тем, которые носили песок для постройки каменного здания. Среди тех христиан находился некоторый муж по имени Сатурнин. По старости лет он не мог носить определенного ему тяжелого бремени. Тогда блаженные диаконы Сесиний и Кириак начали помогать старцу и исполняли не только свою работу, но и работу других. Устами же своими они непрестанно словословили и восхваляли Бога. Обо всем этом стража донесла трибуну, а последний императору. Тогда император приказал представить к себе Сесиния. И когда последний явился к нему, то спросил его: «Какое имя твое?» «Я грешный», — отвечал святый, — «именуюсь Сесинием. Я раб рабов Господа нашего Иисуса Христа». «Что это за песнопение, которое вы воспеваете?» — спросил Максимиан. если бы ты познал значение воспеваемых нами песнопений, — отвечал святый, — то ты познал бы своего Создателя. На это император сказал: «Да кто же наш Создатель, как не Геркулес непобедимый?» Отвечал святый диакон Сисиний: «Для нас мерзость не только именовать его, но и слышать о нем. Избирай для себя одно из двух», — продолжал император. «Принеси жертву Богу Геркулесу, в противном случае я сожгу на огне плоть твою. Я уже давно желаю пострадать за Христа, Бога моего», — отвечал святый Сисиний, «дабы получить вожделенный венец мученичества». Тогда император, прогневавшись, отдал его на мучение областеначальнику Лаодикию. Последний заключил святого в Америнскую темницу, в которой мученик пробыл 17 дней. По истечении этого срока областеначальник велел снова представить к себе на допрос святого диакона Сисиния. Из темницы узник прежде всего был приведен к начальнику тюрьмы Апраниану. Посмотрев на него, Апраниан заметил, что лицо его сияло причудным небесным светом. Причем также он услыхал и голос говоривший: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 34. Тогда Апраниан в страхе и ужасе упал к ногам святого Сисиния и сказал: «Заклинаю тебя Христом, которого ты исповедуешь, немедленно крестить меня и соделать меня соучастником венца твоего». Тотчас же было принесено сюда и вода. Тогда святый диакон Сисиний, совершивший оглашение над Апранианом, благословил воду. Затем, велев войти Апраниану обнаженным в воду, спросил его: «Веруешь ли в Бога Отца Всемогущего и в Единородного Сына Его, Господа нашего Иисуса Христа, и в Духа Святаго?» Он отвечал: «Верую». «Да просветит тебя», — произнес святый Сисиний, «Отец и Сын и Святый Дух». Затем святый велел Апраниану выйти из воды. После этого Сисиний привел новокрещенного Апраниана к святому папе Маркелу. Последний помазал новопросвещенного святым миром и, совершив святую литургию, преподал обоим, и Сисинию, и Апраниану, а также и всем находившимся там христианам, пречистое тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. В полдень того же самого дня областеначальник Лаодикий приказал представить к себе на допрос диакона Сисиния. С ним пришел также и начальник тюрьмы, блаженный Апраниан, новопросвещенный раб Христов. Подойдя к Лаодикию, Апраниан громко воззвал, обратившись к нему: «Для чего дьявол выставляет вас против рабов Божиих, научая вас причинять столько страданий неповинным?» Удивившись таким словам Апраниана, областеначальник сказал ему: «Как кажется мне, и ты сделался христианином». «Горе мне окаянному», — отвечал блаженный Апраниан, «что я погубил дни мои в нечести, до сих пор не зная Бога истинного». «Действительно», — воскликнул областеначальник, «ты погубишь ныне дни свои». Затем приказал отсечь ему голову, сказав: «Если сей не погибнет, то погибнут многие другие». После сего воины повели святого Апраниана за город. Отойдя от города на расстояние 2 миллиарий, воины усекли голову святого Апраниана на дороге Саларийской. Так новопросвещенный Апраниан воспринял венец мученический. Святого же диакона Сисиния, а с ним и упомянутого старца Сатурнина, областеначальник приказал заключить в темницу, сказав им: «Если вы не принесете жертву богам, то я погублю вас, предав многоразличным мукам». Во время пребывания сих святых в темнице к ним приходили многие язычники и безбоязненно крестились у них. По прошествии 40 дней областеначальник Лаодикий, узнав об этом, приказав приготовить себе место для судилища в храме богини Теллюры и, воссев на нем, Лаодикий приказал привести к себе старца Сатурнина и диакона Сесиния. Христовые узники были приведены к мучителю босыми в железных оковах. «Что же?» – спросил их области начальник. «Оставили вы, наконец, суетное обольщение христианское? Неужели и теперь вы не согласитесь поклониться богам, которым поклоняются наши цари?» «Мы грешные», – отвечал святый диакон Сесиний, – «поклоняемся Господу нашему Иисусу Христу и никогда не преклоним наших голов перед дьяволом и бездушным камнем». Тогда Лаодикий сказал: «Пусть принесут сюда медные треножники, на которых возжигается курение богам». Немедленно были принесены треножники с горячими углями. Учитель начал принуждать святых воскурить идолам фимиам. Святый старец Сатурнин сказал мучителю: «Да обратит Господь в прах идолов языческих». И тотчас медные треножники, растопившись, растеклись, как вода. Два воина из числа бывших здесь по имени Папий и Мавр, увидя это, громогласно воскликнули: «Поистине, Господь Иисус Христос, которого почитают Сесиний и Сатурнин, есть Бог истинный». Области начальник Лаодики, лая гневом, приказал повесить святых мучеников Сатурнина и Сесиния на позорном столбе и бить их без милосердия веревками и суковатыми палками. В таких муках святые взывали: «Благодарим Тебя, Господи Иисусе Христе, за то, что Ты сподобил нас быть соучастниками пострадавших за Тебя рабов Твоих». Тогда воины Папий и Мавр, видевшие страдания святых, вторично воззвали, обратившись к области начальнику: «Для чего дьявол возбуждает вас против рабов Божьих, научая вас без милосердия мучить их, неповинных?» Лаодикий, воспылав гневом против всех воинов, приказал бить их камнями по устам. Раздробивши святым уста, заключил их в темницу. В то же время он приказал своим слугам опалять свечами бока мучеников, висевших на позорном столбе. Но они, претерпевая столь великие страдания, с радостным лицом благодарили Бога. В тот же день мучитель издал относительно святых смертный приговор, поэтому они были сняты с позорного столба, выведены за город по Нумантийской дороге и усечены мечом. Вышеупомянутый и благочестивый муж Фрасон, взяв тела святых мучеников вместе с пресвитером Иоанном, похоронил их на своей земле при Саларийской дороге. Заключенные же в темницу воины Папий и Мавр весьма желали получить святого крещения. Помолившись Господу, они вышли из темницы через открытые двери, никем не замеченные. Придя затем к святейшему папе Маркелу, они приняли от него святое крещение. После крещения они снова отдались искавшим их воинам и были представлены на допрос к области начальнику. Увидавший их области начальник сказал: «Теперь я знал, что вы христиане». «Да, мы действительно христиане», – отвечал святый папий. «Оставьте суетное обольщение христианское», – продолжал Лаодикий, «и поклонитесь богам, которым поклоняются наши цари. Пусть поклоняются им все потерявшие свои души, если они желают погибнуть навеки», – отвечал Лаодикию святый Мавр. Областеначальник же Лаодикий сказал на это: «Если вы не принесете сейчас жертву бессмертным богам нашим, то потеряете свои души. Послушайте меня и исполните то, что я говорю, если желаете остаться живыми». «Приноси им жертву», — ответил святый папий, — «если хочешь мучиться вечно». После этого областеначальник приказал положить святых на земле и бить без милосердия палками. Они же и в таких жестоких мучениях ничего иного не произносили, как только следующие слова: «Господи Иисусе Христе, помоги рабам Твоим». Затем Лаодикий приказал бить святых оловянными прутьями, в то время как их били в течение долгого времени таким образом, они предали души свои в руки Божии. Пресвитер Иоанн, взявши ночью тела святых, похоронил их с честью при гробнице пострадавших ранее святых мучеников Сесиния и Сатурнина. Сделал это он по повелению святого папы Маркела. В то время возвратился в Рим император Диоклетиан. Области начальник Ладики сообщил Диоклетиану и Максимиану все относительно святых мучеников, сказав, как он без милосердия мучил их и умертвил. Императоры были обрадованы известием и похвалили области начальника за его усердие. Между тем, упомянутый выше святый Кириак, поставленный в диаконы святейшим папою Маркеллом, находился в это время вместе со святым Сесинием в темнице. Здесь были заключены Смарагд и Ларгий, а также и прочие узники Христовы. Все они исполняли назначенную им тяжелую работу. Их выводили на работы днем, на ночь же снова запирали в темнице. Бог даровал блаженному Кириаку благодать исцеления недугов. Многие приходили к нему и приносили своих больных, которых святый Кириак исцелял после молитвы к Богу. Так получали здесь зрение слепые, делались здоровыми расслабленные, изгонялись из людей бесы, и по молитвам святого подавалось исцеление болящим от многоразличных недугов. У императора Диоклетиана была дочь по имени Артемия. По попущению Божию она впала в беснование и была мучима нечистым духом. Узнав о том, Диоклетиан весьма опечалился, так что в тот день по причине скорби не вкушал пищи. Когда же он вошел в комнату своей дочери, бесновавшейся в это время, то бес воззвал устами девицы: «Я не выйду отсюда, и никто не может изгнать меня, кроме диакона Кириака». Тогда Диоклетиан приказал отыскать диакона Кириака, и когда он был найден в темнице и приведен к императору вместе с обоими друзьями своими, Смарагдом и Ларгием, то император стал упрашивать его войти в комнату дочери и исцелить ее. Святый Кириак, войдя в комнату дочери царской, обратился к мучившему ее нечистому духу с такими словами: «Во имя Господа нашего Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из сей девицы». Бес же отвечал я устами: «Если ты желаешь, чтобы я вышел из нее, то укажи мне другое обиталище, в которое я мог бы войти». «Вот тебе мое тело», — отвечал святый Кириак, — «если можешь, войди в него». «В твое тело я не могу войти», — продолжал бес, — «ибо оно отсюда затворено и запечатано». Тогда святый Кириак сказал ему: «Во имя Господа нашего Иисуса Христа, распятого, выйди из сей девицы, дабы она была чиста сосудом для служения Святому Духу». Дух нечистый закричал тогда, говоря: «О Кириак, если ты отсюда изгонишь меня, то я устрою так, что ты будешь послан в Персию». С семи словами нечистый дух вышел. Девица же Артемия, освободившись от бесовского мучительства, сказала святому: «Заклинаю тебя Богом, которого ты исповедуешь, крести меня, ибо я вижу вдалеке Господа, которого ты проповедуешь». Здесь стояла и мать Артемия, императрица Сирена, которая радовалась сугубой радостью и по случаю исцеления своей дочери, и по причине явления силы Христовой, ибо она была тайной христианкой. Приготовив воду, на другой день крестили девицу Артемию во имя Отца и Сына и Святого Духа, тайна от царя Диоклетиана. С того времени святый Кириак приобрел благоволение императора Диоклетиана, который даровал ему и его друзьям, Смарагду и Ларгию, свободу, и подарил ему близ своих терм дом в Риме, обещав ему спокойную жизнь. Между тем императрица Сирена поучала дочь свою всем сердцем любить Христа и неизменно исполнять закон его. Спустя немного времени к Диоклетиану пришло послание от персидского царя. В этом послании персидский царь просил Диоклетиана отправить к нему диакона Кириака, ибо дочь его бесновалась. Причем бес взывал ее устами, говоря: «Никто не может изгнать меня, кроме римского диакона Кириака». Тогда император сказал своей супруге, императрице Сирене, чтобы она позвала к себе Кириака и упросила его отправиться в Персию к бесновавшейся царевне. когда святый Кириак был призван к императрице и узнал о послании из Персии, то сказал: «Во имя Господа моего Иисуса Христа я отправляюсь, не колеблясь». Кириак был снабжен императрицей всем необходимым, после чего и отправился в Персию вместе со своими друзьями Смарагдом и Ларгием. Когда он пришел в Персию и был приведен к беснующейся царевне, то дьявол воззвал ее устами: «Что, Кириак, не заставил ли я тебя потрудиться прийти сюда, как говорил об этом тебе ранее?» «Я пришел сюда, — отвечал Кириак, — с помощью владыки моего, Господа Иисуса Христа, чтобы выгнать тебя и отсюда. Итак, дух нечистый, повелеваю тебе именем Господа Иисуса Христа, выйди из сей девицы и больше не возвращайся в нее. Но ведь ты, Кириак, устал, и тебе необходимо прежде всего отдохнуть с дороги, — сказал бес. Благодаря помощи всеустрояющего Бога я не чувствую усталости, — отвечал Кириак. Но вот я, — продолжал бес, — что захотел, то и сделал, обещался заставить тебя прийти в Персию, и ты пришел. Не можешь ты, бессильный и окаянный, сделать то, что пожелаешь. Ты можешь сделать лишь то, что попустит тебе Создатель наш». Тогда бес стал мучить девицу. Святой же Кириак, пав ниц на землю, начал со слезами молиться Богу. Между тем бес звал к святому: «Если ты изгонишь меня отсюда, то укажи мне вместилище, в которое я бы мог войти». Отвечал святый: «О безумный! Нигде в создании Божьем ты не найдешь себе вместилище, ибо непобедимая и всемогущая сила Господа моего Иисуса Христа отовсюду изгонит тебя». Тогда дьявол немедленно вышел из отроковицы и, убегая, оглашал воздух воплями: «О, как страшно для меня имя того, кто изгоняет меня!» С того времени отроковица стала здоровой. Ей было имя Иовия. Она уверовала во Христа и приняла святое крещение. Уверовали во Христа и крестились многие из царского дома, всего около 400 человек. Царь персидский предложил многие дары святому Кириаку, но он ничего не взял, довольствуясь лишь одним хлебом и водой. Пробывший в Персии 45 дней, он удалился оттуда, возвращаясь от персидского царя к римскому императору с благодарственным письмом, который Диоклетиан почтительно принял. Императрица Сирена и дочь ее Артемия весьма радовались возвращению Кириака. Спустя немного времени после сего Диоклетиан отправился из Рима на восток, а Максимиан Геркул в Медиалан, где тот и другой оставили и свое императорское достоинство. Тогда другой, Максимиан по прозванию Галерий, коего Диоклетиан усыновил себе, а потом выдал за него и дочь свою, старшую, сестру Артемии, Валерию, пришел в Рим и стал преследовать и убивать христиан, взяв вместе с прочими святого диакона Кириака, ибо он гневался за него за Артемию, которую Кириак обратил в христианскую веру. Он посадил его вместе с его друзьями, Смарагдом и Ларгием, в темницу. При этом мучитель приказал водить за собою Кириака, обнаженного и закованного в железные вериги, по всем тем местам, куда он не отправлялся. Это он делал для устрашения прочих христиан. Однажды, когда мучитель шел в какой-то город, его встретил святый папа Маркел, который громко сказал ему: «Для чего ты убиваешь служителей Божьих, молящихся за твое царство?» Тогда мучитель, разгневавшись, приказал бить святого палками без милосердия и определил его на должность надсмотрщика над животными. Итак, святый папа Маркел приставлен был к кормлению животных, и сторожа наблюдали за тем, чтобы он нелестно исполнял свои обязанности. Святого же Кириака с его друзьями император передал своему наместнику Карпасию со словами: «Убедись их волхвов, совращающих народ к христианству, принести жертвы, заставь их сделать это хотя бы мучениями». Карпасий, взявший святого и находившихся с ним христиан, заключил их в темницу. Затем, воссевший на судилище своем в храме Теллюры, призвал к допросу святых мучеников, диакона Кириака, друзей его, Смарагда и Ларги, и вместе с ними четвертого узника по имени Крескентия, также заключенного в темнице за исповедание имени Христова. Карпасий обратился к христианам с такими словами: «Почему вы не слушаете императорского приказания и не приносите жертв бессмертным богам нашим?» Кириак и друзья его отвечали: «Мы приносим себя самих в жертву живущему вовеки Богу и Господу нашему Иисусу Христу». «Твоя старость, — сказал Карпасий Киряку, — убелила волоса твои, но вот я теперь обращу твою старость в юность». С этими словами он приказал растопить смолу и возливать ее на голову святого. Святый же взывал, говоря: «Слава тебе, Господи, что ты сподобляешь нас, рабов твоих, войти во врата небесного царства твоего». Крескентиана же мучителя приказал повесить нагим на позорном столбе, бить веревками и палками, строгать железными ногтями и опалять огнем. В таких мучениях святый Крескентиан и предал дух свой, все время высылая благодарение Богу. Потом учитель приказал взять тело его и бросить без погребения на съедение псам. Прочих же святых мучеников он снова заключил в темницу. Но упомянутый пресвитер Иоанн, придя ночью и взявши тайно тело мученика, похоронил его вместе с прочими мучениками. По прошествии 4 дней после сего мучитель, призвав на допрос к себе Киряка, спросил его: «Для чего ты хочешь низвести в ад в лютых мучениях дни твоей старости? Принеси жертву богам и останешься жив». «Я, — отвечал святый, — весьма желаю быть замученным за Христа Бога моего. Вашим же богам пусть приносят жертвы те, кто не познал истинного Бога, Создателя своего». Карпасий же в гневе приказал повесить святого нагим на позорном столбе и мучить его тем же способом, как и святого Крескентия, причиняя побои вервиями и палками, строгая ногтями и опаляя огнем. Между тем Христов мученик, перенося все сие доблестно, взывал: «Помилуй меня грешного, Господи мой Иисусе Христе, слава тебе, Сыне Божий». Карпасий, убедившись, что никакими мучениями он не принудит Кириака принести жертвы, повелел прекратить мучения. Потом сообщил императору все, что касалось Кириака и остальных мучеников. Император приказал предать смерти Кириака и всех, находившихся вместе с ним в темнице. В той самой темнице, в которой пребывал святый Кириак со своими друзьями, было всего христиан 21 человек обоего пола. Выведя их всех за город, язычники обезглавили их вместе со святым Кириаком, Смарагдом и Ларгием. К этому месту ночью пришел пресвитер Иоанн вместе с некоторыми христианами. Взяв тела святых мучеников, он похоронил их на том же самом месте, где были похоронены тела и других мучеников. В это самое время была замучена и умерщвлена за исповедание имени Христова и дочь Диоклетиана, блаженная царевна Артемия, пребывавшая в то время в Риме. Умерщвлена же она была по распоряжению того же нечестивого мучителя Максимиана. Окаянный не пощадил даже своей родственной крови, ибо Артемия была родной сестрой его жены Валерии, и ему самому, как усыновленному Диоклетианом, она приходилась сестрою. После убиения святого Кириака и прочих, находившийся с ним в темнице христиан, вышеупомянутый Карпасий выпросил себе у императора дом Кириаков, находившийся близ терм Диоклетиановых. Дом этот был подарен Диоклетианом Кириаку. Войдя в этот дом, Карпасий увидал в нем прекраснейший источник, устроенный святым Кириаком и освященный папою Маркеллом. В этом источнике крестились многие язычники, обращавшиеся в христианство. На поругание и оскорбление христианам Карпасий обратил тот дом в общественную баню и в блудилище, и часто сам там омывался, или лучше сказать, загрязнялся. Ибо пируя здесь со своими друзьями, он и его сообщники оскверняли себя омерзительными плотскими грехами. Однажды он приказал устроить там для себя пир и пришел сюда в обществе 19 друзей своих есть, пить, мыться и блудодействовать. И вот в то время, как они предавались своим мерзостям, внезапно пали все мертвыми, пораженные невидимую силою Божию. Все окрестные жители пришли от этого в великий страх и заколотили дом тот, ибо никто не решался входить в него. Между тем нечестивый император Максимиан Галерий отправился из Рима на восток. Императорский престол, принадлежавший в то время Константину в Риме, предвосхитил Максенций. В то же самое время римские клирики, собравшись ночью, отправились в тот двор, которым был приставлен кормить скот святый Маркел, и вывели оттуда архипастыря своего. Достигнувший хищническим образом римского престола, Максенций, так же как и его предшественники, начал преследовать христиан. В это время в Риме жили две женщины из благородного сенаторского рода по имени Прескилла и Лукина. Они обе были вдовами и верными рабынями Господа Иисуса Христа, которому служили с великим усердием. Эти две женщины имели много имущества, которым помогали святым во всех их нуждах. Они устроили в своих имениях весьма хорошие гробницы для погребения тел святых мучеников, ибо бесчисленное множество христиан было тогда умерщвляемо за исповедание имени Христова. Прескилла устроила гробницу на расстоянии 3 поприщ от города при Саларийской дороге, а Лукина на расстоянии 7 поприщ при дороге Остийской. Тайно, по ночам, они собирали тела мучеников, бросавшиеся язычниками на съедение псам, зверям и птицам, и с честью погребали в своих гробницах. И вот, когда святый Маркел был выведен своими клириками с двора, где кормил животных, то он отправился с блаженную Лукиною к тому месту, где был усечен святый мученик Кириак с Смарагдом и Ларгием, выкопавший из земли святые мощи и обвивший их чистыми полотнами с ароматами. Они принесли их в гробницу, принадлежавшую Лукине, и с честью положили в каменных гробах. В это время блаженная Лукина пожертвовала в пользу церкви римской многие имения свои. Прекрасный же дом свой, находившийся посреди города Рима, она пожертвовала верующим, дабы они обратили его в церковь. Папа осветил сей дом по положенному церковному чину и совершал в нем литургии, принося бескровные жертвы Богу, днем и ночью славословия Бога. И таким образом дом Лукины сделался домом Божиим и соборной церковью в Риме. Это стало известно нечестивому императору. Последний, разгневавшись на Лукину, присудил изгнать ее с бесчестием, как великую грешницу, вон из города. Все же имущество ее велел отдать на разграбление. Он делал попытки также склонить к своему нечестию папу Маркела, но нисколько не успел в этом. Узнавши же, что святый Маркел был осужден на работу ухода за скотом его предшественником Максимианом, он сделал то же самое определение относительно святого. Желая обесчестить не только папу, но и церковь, он обратил освященный для церкви прекрасный дом Лукины в скотный двор и приказал содержать там множество скота. Святому же папу Маркелу он определил все дни жизни его до самой смерти, находясь под стражей, ходить за скотом в этом доме. Итак, сей святейший пастырь и руководитель душ человеческих в течение 9 месяцев исполнял работу ухода за скотом. Великий слуга Божий, подобно некоему пленному рабу, был предметом поругания со стороны нечестивых идолослужителей. Он постоянно был занят работой, так что совершенно не имел отдыха и покоя и испытывал большой недостаток в самом необходимом. Он не имел ни достаточной пищи, ни одежды, ибо сторожа не позволяли никому приходить к нему и что-либо приносить для него. Его одежда состояла из одной только колючей волосиницы на теле. По причине таких трудов, страданий, лишений самым необходимым, а также по причине зловония скотского, святой Маркел весьма ослабел телом, заболел и предал свою страдальческую душу в руки Божии. Тот же пресвитер Иоанн, взявший ночью его тело, отнес его в гробницу Прескилину и, призвав клириков, предал его здесь честному погребению. Так окончил жизнь свою святейший римский папа Маркел, первоначально предпослав по пути мученичества многочисленных чад своих к Богу, а затем после них и сам отправился предстать со святыми иерархами престолу великого архиерея Господа нашего Иисуса Христа, которому воссылается слава ныне и в бесконечные веки. Аминь. Память святых мучениц Кириакии, Калерии и Марии. Мученицы Христовы Кириакия, Калерия или Валерия и Мария происходили из города Кесарии Палестинской. Наставленные в христианской вере одним христианином, они отрешились от мерзких идольских жертв, приступили ко Христу и крестились. Потом они поселились в некой хижине, пребывая в молчании и моля Бога, дабы рассеялась лесть идолослужения. Вера же Христова воссияла во всем мире, и таким образом прекратились бы гонения на христиан. Когда они проживали таким образом в пощении и молитвах, то были оклеветаны пред правителем той страны идолослужителями и принуждаемы были к отречению от Христа и к поклонению идолам. Но они не хотели ни в коем случае совершить всего, посему они нещадно были мучимы жестокими истязаниями и в тех мучениях предали души свои в руки Божии. Память святого священномученика Маркелина. Папа Маркелин вступил на престол в правление Диоклетиана и Максимиана после кончины святейшего папы Кая во время жесточайшего гонения на христиан, когда в течение 30 дней в Риме было истреблено после многоразличных мучений 17 тысяч христиан обоего пола. В это время схвачен был и приведен на допрос к Диоклетиану и папа Маркелин. Но, устрашившись жестоких мучений, он воскурил тимьян на алтаре идольском и принес жертву Вести и Изиде. Желая вознаградить его, император облег его в драгоценную одежду и назвал своим другом. После сего, вернувшись домой, Маркелин горько заплакал и зарыдал, как некогда апостол Петр, отрекшись от Христа. Маркелин начал обличать и укорять самого себя, так как, хотя многих других утвердил в вере и побудил к мученическому подвигу, тем не менее сам отпал от веры самым позорнейшим образом. Размышляя о сём, папа несказанно скорбел в сердце своем. В то время в городе Синуесе, в Кампании, происходил поместный церковный собор, на который собрались многие епископы и пресвитеры, всего числом 180 человек. На этот собор прибыл и Маркелин, облегшись во волосяное рубище, посыпав пеплом голову, сокрушением сердечным вошел он на собор к отцам и, став пред ними как обвиняемый, открыто пред всеми исповедал грех свой. Проливая горькие слезы, он и спрашивал у честных отцов суда над собою. Отцы же говорили: «Осуди себя сам своими устами. Из твоих уст вышел грех, пусть твоими же устами будет произнесено и осуждение». Мы знаем, что святый Петр из страха отвергся Христа, но, горько оплакав грех свой, снова получил благоволение у своего Господа. Тогда Маркелин произнес следующий приговор над самим собою: «Я признаю себя лишенным священного сана, которого я недостоин. За это пусть после моей смерти тело мое не предается обычному погребению, но да будет брошено оно на съедение псам, да будет проклят тот, кто осмелится похоронить его». Возвратившись затем в Рим, по окончании соборных заседаний, Маркелин, взяв драгоценную одежду, которую получил от Диоклетиана, отправился к сему последнему и, бросивши пред ним одежду, обличил его, осудил ложных богов его, а себя назвал тяжким грешником, причем горько плакал. Исполнившись гнева, император отдал его на мучение, а затем присудил к смерти. И вот блаженный Маркелин был поведен вместе с тремя христианами – Клавдием, Кирином и Антонином – за город для обезглавливания. За ним следовал пресвитер Маркел, после него занявший престол папский. Подозвавший его, мученик Христов Маркелин увещевал, чтобы он оставался твердым в вере. Он сказал также относительно своего тела, чтобы никто не осмеливался погребать его в земле, но чтобы оно было брошено на съедение псам. «Я недостоин, — говорил он, — человеческого погребения, недостоин, чтобы меня взяла земля, так как я отвергся Господа моего, Творца неба и земли». Когда достигли места казни, святый мученик Маркелин с усердием помолился Господу Христу, приемлющему кающихся грешников, и с готовностью предоставил свою выю на отсечение и умер за Христа, которого сначала отвергся из-за страха мучений. Вместе с ним были обезглавлены и упомянутые три мужа – Клавдий, Кирин и Антонин, и тела их были брошены непогребенными при дороге. Впрочем, по прошествии нескольких дней верующие, взявшие ночью тела Клавдия, Кирина и Антонина, похоронили их. Тело же Маркелина никто не осмеливался взять и похоронить, так как он дал заклятие не предавать тело его погребению, и валялось честное тело мученика Христова при дороге в продолжение 36 дней. По прошествии же этого времени новопоставленному папе Маркелу явился святый апостол Петр и сказал: «Почему ты до сего времени не предашь погребению тело Маркелинова?» «Я стражусь его клятвы», — отвечал Маркел, — «ибо он дал заклятие не хоронить тело его». «Разве ты не помнишь, — сказал апостол, — написанного, — смиряя себе, вознесется». Евангелие от Луки, глава 18, стих 14. «Итак, пойди и с честью похорони тело его». Тогда папа Маркел взял честные мощи мученика и похоронил их в гробнице Прескилы, что при Соларийской дороге. Так скончался священномученик папа Маркелин, оставивший образец покаяния для многих, впадавших в то время в подобный грех, ибо тогда многие отвергались от Христа из-за страха перед мучениями. Мы же славим неизреченное милосердие Божие всегда и в бесконечные веки. Аминь. В тот же день память святого мученика Федота Анкирского, усеченного мечом в 303 году. Житие его смотри под 18 мая. Примечание. Примечание к житию священномученика Маркелла. Император Диоклетиан управлял восточную половину Римской империи с 284 года по 305 год. Максимиан Геркул управлял западную половину Римской империи с 284 года по 305 год. Максимиан Галиери управлял Востоком с 305 года по 311 год. Максенций управлял Западом с 305 года по 312 год. В ведении Максимиана находились Африка, Испания и Италия. Следует заметить, что термы у древних римлян-язычников были не только банями, но и блудилищем. С целью стеснить и ослабить израильтян, фараон египетский назначил им тяжелые работы. В сравнительно короткое время, от смерти Иосифа до выхода из Египта, израильтяне выстроили египтянам три города – Пифом, Рамзес и Илиополь. Смотри книги Исхода, глава 1, стихи с 1 по 14. Геркулес или Геракл – национальный древнегреческий герой. По сказанию греческой мифологии, Геркулес был сыном Зевса и Алкмены, жены тиренского царя Амфитриона. Геркулесу усвоялась большая физическая сила, почему он считался богом-покровителем гимнастов и гладиаторов. Мамертинская темница находилась в северной части города Рима. Она предназначалась главным образом для государственных преступников, к числу которых относили христиан. В этой темнице были заключены по преданию святые апостолы Петр и Павел, память их 19 июня. Эта темница в реставрированном, восстановленном виде сохранилось и до настоящего времени, причем то отделение темницы, где были заключены апостолы Петр и Павел, как священное место, охраняется католиками с особым вниманием. Оглашение. Изустное наставление в истинах веры православной, преподававшееся в древней церкви всем, желавшим приступить к таинству крещения. Имея право входа в храм для слушания священного писания и поучений, и даже присутствовать при первой и второй частях литургии, проскомидии и литургии оглашенных, пред наступлением третьей, самой важной части литургии, литургии верных, должны были немедленно выходить из храма, о чем и оповещалось диаконом возгласом, и доселе сохранившимся в православной церкви при совершении литургии. Срок оглашения был не одинаков. Многие пребывали оглашенными продолжение всей жизни. В случае необходимости срок оглашения сокращался до нескольких дней или даже нескольких часов, как, например, в данном случае. Церковный обряд оглашения доселе совершается в православной церкви. Он состоит в прочтении молитв над приступающим к крещению и произнесении заклинания на дьявола. При этом приступающий к крещению отрекается сатаны, сочетается Христу, исповедует свою веру чтением символа веры. Это делается при крещении младенцев восприемниками. Милярий, римская миля, или точнее римский милевой камень, потому что в конце каждого милярия стоял в виде знака каменный столб. Милярий равнялся 8 стадиям, стадия 88 сажениям, что составляет приблизительно 1,5 наших версты. Милевые камни были рассеяны по всей Италии. На них надписывались обыкновенное имя строителя или императора, при котором они строились. первый милевой камень, от которого вели свое начало все остальные камни и у которого соединялись все дороги, находился у храма Сатурна. При раскопках в Риме были найдены остатки этого камня. Салария – одна из самых больших дорог Древнего Рима. Она шла вдоль реки Тибра до Кур, приходила через Лациум, Сабинию и так далее до Ардии. Название этой дороги объясняется тем, что сабиняне провозили по ней соль, сел, с берегов моря в свою страну. Теллюра или Гаия, греко-римская богиня земли и плодородия. Нумантийская дорога шла из Рима по направлению города Нумантии. Дьявол устрашает святого Киряка путешествием в Персию потому, что в те времена путешествия вообще были обременительны вследствие отсутствия правильных путей сообщения. Медиолан, ныне Милан, значительнейший город Северной Италии в области Ломбардии, основан в глубокой древности за несколько веков до Рождества Христова. В истории христианской церкви Медиолан известен как место архипасторской деятельности архиепископа Амвросия с 374 года по 397 год, проявившего большое усердие в борьбе с ересью арианской. Память его празднуется в Святой Церкви 7 декабря. Император Константин царствовал с 306 года по 337 год. Смотри житие его под 21 мая. Остийская дорога вела к Остии, гавани города Рима, построенной при устье реки Тибра. Остатки этой гавани показываются и теперь. Вследствие наноса берегового песка она удалена от берега на расстоянии часа пути. Кончина святого священномученика Маркелла, папы Римского, последовала в 310 году. Он управлял Римскую церковью в продолжении 5 лет и 6 месяцев с 304 года по 310 год. Прочие мученики и мученицы, упоминаемые в житии святого папы Маркелла, пострадали несколько ранее, в 305 году и 306 году. Примечание к житию святых мучениц Кириакии, Калерии и Марии. Кесария Палестинская находилась на восточном берегу Средиземного моря. В древние времена Кесария была резиденцией римских прокураторов и центром общественно-политической жизни страны. В истории христианской церкви Кесария Палестинская замечательна тем, что здесь впервые был открыт язычникам доступ в церковь Христову апостолом Петром, крестившим сотника Корнилия. Деяния, глава 10. Здесь же происходил последний суд над апостолом Павлом, Деяния, глава с 25 по 27. В Палестине была еще другая Кесария, в отличие от настоящей, называвшейся Филипповой. Она находилась у истоков Иордана. Примечание к житию священномученика Маркеллина. Кай управлял Римской церковью с 283 года по 296 год. Веста или Гестия считалась у древних римлян и греков богиней и покровительницей семейного очага и жертвенного огня. Ей обычно приносилась жертва пред началом всякого важного дела. Почему у язычников и сложилась поговорка «начинать с Весты»? В Риме в честь богини Весты был выстроен храм в роще на склоне Палатинского холма. В этом храме помещался жертвенник, на котором постоянно горел огонь, поддерживавшийся жрицами богини – весталками. Главный праздник в честь богини Весты отправлялся в Риме в июне месяце. Изида – богиня плодородия. Изида была, собственно, древнеегипетской богиней. Но в первые века по Рождестве Христове культ ее проник в Грецию и Италию, где в честь ее строились многочисленные храмы. Кампания – местность в Древней Италии, ограниченная на западе Лациумом, на севере – Самнуумом, на востоке – Луканией, на юге – Тиренским морем. В этой итальянской области впервые начали отливаться с VIII века колокола, почему они в церковном уставе и называются кампанами. Упоминаемый поместный собор происходил около 300 года. Кончина святого папы Маркеллина последовала около 300 года.